До этого момента мы рассматривали, какой ты являешься внутри, какой себя ощущаешь и в каких эго-состояниях пребываешь в жизни. Это следствие того, что ты получила от родителей, какие их части живут в твоей психике и насколько ты, уже став взрослой, сумела отделиться от них психологически. Тут главное, чтобы ты это увидела и поняла. А теперь посмотрим из тебя наружу. Это то, кто и что тебя окружает, какова та система, в окружении которой ты находишься. Она на тебя влияет так же, как влияли на тебя родители. Ты в любом случае подстраиваешься под эту систему, под тот тип отношений и тех людей, которые в ней находятся. И ты имеешь в этой системе свое определенное место, даже не осознавая того. Чтобы это осознать, мы в конце урока сделаем тест. А сейчас я расскажу, как она работает. Во-первых, нужно знать и понимать, что любая система живет по двум законам, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Но так оно и есть. И благодаря этому газу и тормозу система регулирует саму себя, чтобы оставаться в привычном ей состоянии. Даже если все в ней понимают, что каждому персонально там некомфортно или даже откровенно плохо. Так вот, первый принцип, закон, это все в системе должно происходить плавно и аккуратно. Это не про скандалы и наезды друг на друга, а про любые изменения в ней. Если ты как-то растешь и изменяешься в ней, окружающие будут делать все возможное, чтобы этого не происходило, тем самым тормозя твое развитие. Но этого требует тот закон, по которому эта система работает. По крайней мере, теперь ты будешь понимать, почему так происходит. А второй принцип системы – это то, что система должна развиваться и изменяться. Представляешь, какая фигня? С одной стороны, нельзя развиваться, а с другой – обязательно нужно это делать. Тут ошибка восприятия, она в том, что по первому закону нельзя быстро это делать, а не развиваться вообще. Чтобы все присутствующие в ней успевали друг за другом, вот в чем смысл. А если она не будет развиваться вообще, и она это понимает, она просто завянет, зачахнет и стухнет. Любая семейная система проживает определенные стадии жизни своего развития. Ей просто необходимо перетекать в следующую стадию развития. И здоровая система в состоянии выдерживать это развитие и даже позволять развиваться кому-то одному из членов семьи, потихонечку, аккуратно, сохраняя при этом целостность и всем понемногу двигаться в этой истории. Это называется функциональная система или функциональная семья. А вот дисфункциональная семья, семья, которая старается не развиваться, всячески застревает в слиянии в общем болоте и старается никого не выпускать в развитие, чтобы сохранить то, что есть. Потому что только так мы умеем удерживаться все вместе. И не дай бог, тут кто-то начнет меняться. Не дай бог, мой муж будет развиваться, он же уйдет. И пусть все продолжается в прежнем замкнутом круге. Выпил, побил, и потом на его чувстве вины мы едем дальше. Да, это реально так. Когда мы задерживаемся в этой стадии дисфункциональной семьи, которая не развивается, и не дай бог кто-то из нашей системы разбогатеет, он же нас предаст, он же начнет быть козлом, ну и все такое прочее. Это всего лишь говорит о том, что вы застреваете в этой дисфункциональной системе. В дисфункциональных семьях общение идет часто не с помощью слов и выражения своих чувств, а именно с помощью каких-то манипуляций. В дисфункциональной системе общение вообще, как правило, под запретом. Там часто разговаривает при помощи болезней, такой некий язык семьи, либо лупят друг друга, либо кричат в лучшем случае. И из всех перечисленных вариантов это обида и многодневное молчание. Это тоже признаки дисфункциональной семьи, где не разговаривают, не двигаются. Вот таким образом, опять же, эту систему пытаются сохранить. Казалось бы, нужно разрешить конфликт, Так нет, здесь это обида, молчание, потом каким-то образом все сходит на нет и двигается дальше по тому же кругу. Или когда один член семьи кидается в заболевание для того, чтобы все оставить как есть, чтобы никто никуда не двигался, чтобы все прыгали над его болезнью. И очень часто это бывает с детьми, когда родители хотят решить свои вопросы, разбежаться или конфликтуют. Ребенок заболевает, переключая концентрацию внимания родителей на него. И мы опять же остаемся в нерешенном вопросе. Как бы слили всю энергию на ребенка, его болезнь, и система опять остается неподвижной. Не дает другим членам семьи свободного движения, и вы все начинаете являться заложником этой дисфункциональной семьи. И рост вашего супруга, вашей второй половинки, которой женщины бессознательно часто не дают развиваться, это тоже признак как раз-таки такой дисфункциональной семьи, многими неосознаваемой совершенно. Мне тут рассказывала одна девочка, у нее у самой зашкаливает заботливый родитель из нашей таблицы. И вместо того, чтобы направлять это на себя любимую, что является лучшим рецептом, у нее вот это все из ее больной части проявляется в заботе о муже. На ней по полной программе отрывается муж. Он любитель поболеть. И вот она всегда над ним прыгает. И тут эта система очень четко работает. Она всю энергию сливает туда. У нее перебор заботы не о себе, а о другом. А тот другой разговаривает болезнями, и они нашли таким образом друг друга. А он с удовольствием переходит из одной болезни в другую, и они совершенно не понимают, как из этого выбраться. Ну, я думаю, что во многом даже и не видит, как это работает. По идее, она займись своими делами, разреши ему поболеть, а я пошла по своим делам. Но тут тоже могут быть разные крайности. Он, например, может заболеть так, чтобы она вообще никуда не ушла. Но это язык, на котором они привыкли друг с другом общаться. И многие из вас, к сожалению, в этом себя узнают. Кто-то манипулирует обидой. Как только ты вроде бы в свое какое-то развитие идешь, как будто бы немножечко переключаешься на себя, а второй человек раз – и начинает там замолкать или как-то себя вести странно. Это как раз-таки признаки вот этого желания все оставить как есть. На самом деле в эти моменты нужно просто разговаривать, проигрывать и проговаривать свои чувства, выяснять, какие у вас желания и общие, и отдельные, и двигаться именно в эту сторону. Ртом проговаривать, что происходит, что я чувствую, что мне важно, что необходимо в наших отношениях. И тогда мы из этих всех историй, где мы не развиваемся, будем выходить. Посмотрите таблицу, что такое дисфункциональная и функциональная семья, система. Ну и в целом тут важно и нужно смотреть на то, кто присутствует в твоей системе. Иногда вылезают совсем неожиданные персонажи. Одна девушка неожиданно для себя увидела друга мужа в этой системе, на той схеме, которую нужно будет нарисовать. Причем увидела не как важного для себя человека или потенциального любовника, например, а как того, кто по ощущениям всегда рядом, чье мнение оказывает влияние на всю семью, даже на их ребенка. То, чего она раньше явно не замечала. Или собачка, интересы которой всегда соблюдаются в любую погоду или в любом внутреннем состоянии, с нею нужно идти и гулять. Удобно уходить от семейных проблем и конфликтов. Просто под предлогом прогулки с собачкой уйти из дома, когда намечается скандал. И собачка эта подсознательно тоже вылезает на схеме. Или родители, которые, казалось бы, могли бы уйти на второй план или как минимум отойти в сторону, на схеме почему-то оказываются впереди вас, закрывая своими фигурами ваше движение вперед. Это все то, что видит ваше бессознательное. И эту схему нужно будет сейчас нарисовать.